было так не похоже на обычное поведение белого человека, что многие считали Сона Макленнана порождением фантазии сказочников, любивших населять воображаемый мир неправдоподобным количеством добрых и бескорыстных людей. Джон Макленнан говорил по-чукотски так чисто, что даже усвоил своеобразную интонацию энманцев, неторопливость, растягивание слов и своеобразную напевность. О жителях Энмана говорили в других чукотских селениях, что они не говорят, а поют. Одет белый был просто, но, пожалуй, в его одежде была видна аккуратность даже в самых незначительных деталях. Впрочем, это могло быть и заслуга его жены. Кто же этот белый на самом деле? Искренен ли он в своей жизни или такой лицемер, как Роберт Карпентер, который на словах такой друг народа, какого не сыскать во всем мире? Выпили первые чашки чаю, и Тегренкелл приступил к тому разговору, ради которого он и пустился в это далекое путешествие. Солнечный владыка низвергнут со своего золотого сиденья и расстрелян. Власть в России перешла к тем, кто работает. «Взявшие власть перестали работать?» — осторожно спросил Тнарад. «Нет, продолжают», — ответил Тегренкелл. «Одной рукой власть держат, а другой работают», — предположил добродушный Гуват. «Неудобно так», — заметил жених Тенарахтыны. «Не мешайте говорить гостю», — строго сказал Орво. «Раньше ведь было так. Тот, кто работал, отдавал большую часть сделанного богатому человеку, а самому оставалось лишь бы не помереть с голоду. А те, кто ничего не делал, копили богатство, жили в сытости и в тепле и продолжали пить кровь из народа». «Какие же они люди!» — с негодованием заметил Тнарад. «Да, такие они и есть», — кивнул согласно Тегренкелл. «Вспомните доброго и отзывчивого человека Поппи Карпентера. То, что он продавал нам, на самом деле было во много раз дешевле. Это я сам знаю, потому что был в Америке, жил в большом городе, где людей, наверное, больше, чем комаров в тундре. До того их много, что они живут в надставках на домах, и изобрели огромные повозки, которые ездят по железным полосам, проложенным на земле. Мы не знали истинной цены нашему труду, нашим богатствам, и нашим неведением пользовались такие люди, как Поппи. Теперь этому конец. Мы сами построим себе жизнь, и то, что будем делать, будет нашим. Старая жизнь не вернется». Слегка охрипший от громкой речи, Тегренкелл взял чашку, и пока он пил, Тнарад спросил. «Все будет наше, это хорошо. Но где же мы будем покупать новые ружья, патроны, сахар, чай? Мы привыкли к этим вещам белого человека, и многие уже не могут обходиться без них. Не собираемся же мы возвращаться к древней жизни или начать так жить, как Армагиргин на острове Айон? Трудящиеся России взяли в свои руки большие мастерские, заводы и фабрики, на которых все это делается. Они нам все будут давать», — пояснил Тегренкелл. «А в Америке не свалили солнечного владыку?» — спросил Гуват. «Больно мне нравится американский трубочный табак в железной банке. Он такой мягкий и ароматный, не то что черный русский».